фонарики. «Мама, мама, слушай, так интересно! В небольшой деревне, далеко за городом, жил один дяденька. Он редко бывал на собрании, потому что в город нужно было идти пешком, а в той деревне церкви не было. Однажды...» «Подожди, Лина», — прервала мать. «Это правда или выдумка, что ты рассказываешь?» «Конечно, правда», — зашумели все дети. «В школе нам только что рассказывали об этом. Ты только послушай, знаешь, как интересно». Дети только что вернулись из воскресной школы и веселой кучкой собрались около мамы и больного 10-летнего Давида, который всегда лежал в своей кроватке. Старшая в семье, Аня никогда не отходила от брата. Сейчас она сидела у его ног и слушала веселый щебет пришедших детей. Ане уже 15 лет. Она была первой помощницей для мамы и лучшим другом маленькому Давиду. Дети, кто где, уселись вокруг мамы. Петя умудрился залезть на колени к ней, а Миша и Марк сидели на подлокотниках кресла. Близнецы Нина и Лина с удовольствием разместились у ног мамы на небольших скамеечках. В стороне у кукольного домика возились Яночка и Элечка, самые младшие. «Ты слушаешь, мама?» «Слушаю, слушаю, рассказывай». И вот этот дяденька однажды задержался в церкви. На улице стало совсем темно. «Как же я пойду домой в такой темноте?» – волновался и беспокоился он. «Мама, что теперь будет? Слушай только!» – выкрикнул Петя, обнимая ее за шею. Пока дяденька раздумывал, стоя на пороге, к нему вдруг подошел какой-то господин и ласково сказал: «У меня есть хороший фонарь, я могу его одолжить вам». Дяденька очень обрадовался. Он поблагодарил господина и спрашивает: «А как же я вам потом верну фонарь?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил хозяин. «Я сам когда-нибудь зайду за ним». Всю дорогу фонарь светил дяденьке, и он благополучно дошел домой. На следующее утро он поставил фонарь у самой двери, чтобы сразу же вернуть его, как только зайдет господин. «Лина, ты рассказываешь как учительница», — улыбаясь, похвалила Нина. «Молчи, дай досказать. Мама, слушай дальше. Кончился день, а господин не пришел. Тогда дяденька подумал: наверное, завтра придет. Но он и завтра не пришел, и послезавтра. Много дней прошло, а господин все еще не приходил за своим фонариком. Однажды дяденька заметил, что он покрылся пылью и даже какими-то пятнами от того, что долго стоял в сенях. Он уже не блестел, как раньше. Нужно его обязательно почистить, испугался он, а то придет хозяин, как я буду отдавать такой грязный фонарь? Он долго его чистил и вытирал, пока фонарь снова заблестел. Теперь дяденька каждый день протирал его, и он всегда чистый и блестящий стоял, ожидая своего хозяина. «Он и теперь все еще там стоит», — прибавил Марк. «Не мешай, Марк». «Нет, мама, не слушай его, он не то говорит». Прошло много-много дней, дяденька даже перестал ждать господина, как наконец он пришел. Он так обрадовался, что фонарь его чистенький и блестящий. Дяденька был тоже доволен, что хозяин наконец пришел за своим фонарем. «Очень хороший рассказ», — сказала мама. «А потом наша учительница все это так интересно объясняла. Нина, рассказывай дальше». Учительница сказала, что и с нами так бывает. Продолжила Нина. Иисус дает на хранение каждому человеку фонарь. Это наша душа. Мы должны заботиться, чтобы она была всегда чистая, готовая для Него, когда Он придет за ней. «Мама», — прервал Петя, — «а мы можем разве быть чистыми и блестящими?» «Это, сынок, от вас зависит. Если захотите, сможете». Дети молчали. Только маленькая Яночка, укачивая свою куклу, тихо напевала ей песенку. Наконец Петя, глубоко вздохнув, сказал: «А мне очень хочется быть чистым-чистым фонариком Иисуса Христа». Мама с любовью посмотрела на сына. «Ты понимаешь, что это значит? Твоя душа не медный фонарь. Понравится ли тебе чистка?» Петя задумался. «Я не совсем понимаю, мама, что ты спрашиваешь». «Обыкновенный фонарь чистить очень просто и легко. А внутренний ты знаешь, как чистится?» «Нет, не знаю». «Чтобы чистить свои фонарики и снимать с них все пятна, Иисус употребляет все, что для тебя тяжело и трудно. Здесь и печаль, и лишения, и неудачи». Мать внимательно посмотрела на Петю. Он молчал, низко опустив голову. Зато Миша и Эля решительно вложили свои руки в руки матери, и Миша сказал: «Я хочу, чтобы меня чистил Иисус». «И я», — сказала Эля. «И я», — потянулась рука Ани. «И я». Задумавшись, Петя медленно протянул свою руку. Последней была Лина. Она схватила в охапку руки своих братиков и сестричек и радостно воскликнула: «И я». Мама ласково, но серьезно посмотрела на каждого из них. «Итак, мы заключили союз». «Да-да, союз фонариков», — воскликнула Лина, радуясь такому красивому названию. «Смотрите, сдержите свое слово и не расторгайте союз. Не убегайте от Иисуса, когда начнет Он чистить пятна на ваших фонариках». Дети сияли от радости. «Такого воскресения еще никогда не было», — рассказывали дети отцу. «Поступай и ты к нам в союз». «Папа уже давно в этом союзе. Ему нечего поступать», — сказал Петя. «Посмотрим, как будет дальше. Будет ли вся неделя так же хороша, как этот день?» — ответил отец, гладя Давида по голове. «Ты тоже вступил в союз?» Давид радостно кивнул головой. Дети пошли спать, полные ожидания. Как же будет завтра? «Вставайте, дети!» — сказала мама, поднимая шторы в детской. Яркое солнышко осветило комнату, бросая теплые лучи на просыпающихся детей. «Мама, я так спать хочу!» — потянулся Миша, влезая с головой под одеяло. «Ленивый ты, Миша, и больше ничего!» — из ванной крикнул Марк. «Вставай, Миша, вставай, а то в школу опоздаешь!» — сказала мама, уходя в комнату девочек. Тем временем Марк вбежал в спальню с кружкой в руках. Подскочив к кровати брата, он начал обливать его холодной водой. Когда испуганный Миша закричал, то на помощь подоспел Петя. Забрав из рук шалуна кружку с водой, мальчик выплеснул оставшуюся воду на обнаженные плечи Марка. Поднялся крик. Завязалась драка. Мама, услышав шум, поспешила к мальчикам. Больной Давидка дрожал от волнения и еле держался, чтобы не заплакать. Обычно он по малейшему поводу давал волю слезам и крику, но сегодня он был удивленно сдержан. «Что с тобой, сынок?» – озабоченно спросила мама. «Я испугался сильно». Голос мальчика задрожал, но все же он не плакал. Постель Миши была мокрая, на полу мятые половики и разорванная одежда. А ребята уже бросали друг в друга подушки, не замечая мамы. Наконец Миша, скинув мокрую пижаму, пошел в ванную умываться. «Это моя вода!» – оттолкнул его Марк и повалил на пол. Суматоха возобновилась. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в комнату не вошел отец. «Мойтесь и одевайтесь скорее!» – сказал он спокойно и громко. В одно мгновение все утихли. Мальчики поспешно стали одеваться, а отец тем временем подошел к маленькому Давиду. «Ты испугался, малыш?» «Да, папа, но я не хотел плакать и капризничать». «Почему?» «Потому что, не знаю, как тебе сказать». «Может, фонарик твой почистился?» — помог ему отец, улыбаясь. Давид смущенно спрятал свое взволнованное личико на плече отца. Папа погладил своего больного сына по голове и, повелев ребятам торопиться, вышел из комнаты. «Хорошо день начали, нечего сказать», — заметил Марк. «И какие вы все нежные, воды испугались». «А я и не кричал, кричат только девочки». «Я не девочка», — послышался плаксивый голос Миши. «Ты? А как же тебя иначе назвать?» «Не смей Мишу обижать», — крикнул Петя, готовый встать на защиту брата. Чуть было снова не завязалась драка. Марк, вспомнив как раз в этот момент, что он не доучил урок, торопливо убежал. «Давид, я сильно ушиб тебя, когда упал на твою кровать?» — спросил Миша. «Ты же не виноват», — тихо сказал Давид. Не ожидая такого ответа, Миша выпрямился. «А мне все-таки жалко тебя. Ты прости меня». Петя начал одеваться, бормоча. «Думал, сегодня будет такой хороший день, а вышло все наоборот. Теперь весь день испорчен». «Прям испорчен», — скривился Миша. Одев носки, он выскочил из спальни и помчался к маме. «Знаешь, Давид, мне кажется, что с фонариками ничего не получится у нас», — сказал Петя, когда они остались вдвоем. «По-моему, лучше и не начинать. Я знаю, что чистым никогда не смогу быть». Вдруг он вспомнил, что с Давидом так никогда не разговаривал и вообще как-то не дружил с ним, убежал, хлопнув дверью. К обеду пришла со школы Лина. Она сильно была возбуждена. Что-то волновало и вместе с тем раздражало ее. «Мама, мама!» «Я тут, доченька!» — отозвалась мать, стоя с Марком возле окна. Она попыталась вывести многочисленные пятна на его куртке. «Что ты хочешь сказать мне?» «Пока Марк здесь, я тебе ничего не смогу сказать. Тебя, мама, никогда не застанешь одну». «Никогда», — сказала обиженно Лина и ушла в гостиную. В сущности, Лина была права. Мама никогда и нигде не была одна. Если не один, то другой. Дети всегда ходили за мамой, то ей расспрашивая, то ей что-то рассказывая. После обеда мама позвала Лину в сад поговорить. Когда они сели на скамеечку под яблоней, Лина сказала: «Какое-то странное чувство наполняет меня, мама. Я не знаю, что это значит. Раньше такого никогда не было». «Это значит, доченька, что ты начала прислушиваться к голосу Спасителя». «Раньше мне было так интересно дразнить учительницу, а сегодня мне было так неприятно это делать. Я хотела вымазать ей чернилами вставку для пера. Когда стала это делать, то мне совсем не смешно было думать, что она выпачкает свои руки. Я даже не могла продолжать. Скорее всего, вытерла, чтобы совсем чисто было. Посмотри». Она приподняла подол платья и показала матери явные следы своего усердия. Платье было испачкано чернилами. «Лина, как ты могла выдумать такую шалость?» «Выдумала не я, а Нина». «В следующий раз ты выдумаешь, а Нина исполнит». «Знаешь, мама, сейчас как-то странно получается, как будто и выдумать больше нельзя, и исполнить тоже». «Как ты думаешь, фонарик от шалости пачкается?» «Конечно, пачкается». «Тогда мне больше нельзя шалить». «Мам, я действительно хочу быть чистеньким фонариком Иисуса Христа. Не знаю только, получится ли у меня это». «Ты должна оставить все, что пачкает твою душу». «А что ее пачкает?» «Это ты сама заметишь. Спаситель тебе об этом скажет, как и сегодня». «Мама, а вдруг мне от этого больше никогда не будет весело?» «Чистенький фонарик имеет новые радости, новое веселье. Это веселье намного лучше того веселья, которое ты раньше имела». На следующий день Лине пришлось испытать много удивительного, небывалого и больше печального, чем радостного. Самое страшное было то, что она разошлась с Ниной. Ее это так сразило, что она прямо из школы опрометью убежала на чердак, спряталась в самом дальнем углу и плакала до изнеможения. Подумать только, Нина на нее рассердилась. Ее самая любимая родная сестричка вдруг сказала: «Не хочешь по-моему делать, так и уходи. Я тебя знать больше не хочу». Она при этом так покраснела, так сердито на нее посмотрела, потом повернулась и убежала с другой девочкой. Каждый раз, как только Лина это вспоминала, отчаяние овладевало ею, и рыдание вырывалось из груди. Она так громко плакала, что и не услышала, как звали к обеду. В столовой все забеспокоились. «Нина, где Лина? Ты же должна знать. Вы ведь учитесь в одном классе и всегда приходите домой вместе». «Не знаю», — уклончиво ответила Нина. «Ее, может быть, оставили после уроков». Сели за стол без Лины, и общая беседа не клеилась. После обеда Аня пошла в школу узнать, где Лина, но вернулась ни с чем. Девочки в школе не было и после уроков, она не оставалась. Мама заволновалась еще сильнее и решила потревожить отца, который был занят в своем кабинете. Пока мама разговаривала с отцом, дети собрались в гостиной. Они вспоминали всякие приключения, которые случались с детьми, и воображали, что могло случиться с Линой. Ее исчезновение для всех было загадкой. Где же она может быть? Пришед в гостиную, отец в первую очередь обратил внимание на Давида. У него был сильный приступ сердцебиения, а среди общей суматохи никто этого не заметил. «Дети, выйдите отсюда», — сказал отец. «Поищите Лину везде, в доме, в саду, а ты, Марк, беги за доктором». Отец сел возле Давида и стал его успокаивать. Тем временем дети отправились на поиски Лины. «Я побегу в сад», — крикнул Петя. «Она точно сидит где-нибудь на дереве». Искали по всем углам и закоулкам, даже в шкафах, под диванами и столами. Но напрасно, Лины нигде не было. «Куда же она девалась?» – недоумевал каждый, тщетно обыскивая свою территорию. «Нужно сообщить в милицию», – предложила Аня. «Подождите», – сказал отец, – «я еще сам поищу». Через несколько минут он вернулся к собравшейся семье, неся на руках спящую Лину. На кого она была похожа? Испачканная, вся заплаканная, в светлых кудрях паутина. «Лина!» — воскликнула Нина. Лина еще не совсем проснулась и рассматривала всех полузакрытыми, опухшими от слез глазами. Как только она увидела Нину, потоки слез опять потекли из ее глаз. «Пойдем со мной в кабинет», — сказал отец, обращаясь к Лине. Он внимательно посмотрел на Давида, который уже притих, прижавшись к маме. Его маленькое больное тельце изредка испуганно вздрагивало. Удивительный разговор произошел в кабинете. Лина думала, что отец посадит ее на колени и будет утешать. Вместо этого он серьезно объяснил, что она виновата в том, что весь дом подняла на ноги, напугала Давида, а себя привела в такое плачевное состояние. «А я думала, что только от шалости пачкается фонарик». Отец внимательно выслушал все ее горе и объяснил, что убегать от Нины для того, чтобы дать волю слезам и нарушать этим весь домашний порядок, значит убегать от чистки фонарика. Он именно этим и будет чиститься, когда Лина останется рядом с Ниной и будет терпеливо и ласково обходиться с нею, даже если Нина не понимает ее или не хочет понимать. После разговора они преклонили колени и помолились. Лина искренне раскаивалась в своем поступке и просила прощения за сделанное. Встав с колен, она почувствовала, что ее союз с Иисусом возобновился и стал крепче прежнего. Радостная побежала Лина к детям, которые так и сидели в гостиной, рассуждая, где же папа нашел Лину. После серьезного приступа Давид поправлялся очень медленно. Давно он не казался таким больным и жалким, как теперь. Глядя на страдания брата, Лина чувствовала себя виновной и хотела чем-то искупить свою вину. «Давид, могу ли я что-нибудь для тебя хорошее сделать? Не нужно ли тебе чего-нибудь?» Непрестанно спрашивала она, пока не заметила, что ее вопросы раздражают больного. Он напрягал все усилия, чтобы терпеливо сносить навязчивую сестренку. Видя, что брат не очень расположен к ней, она стала наблюдать, как обходится с ним Аня, и старалась во всем ей подражать. Она отгадывала желания Давида и исполняла их, не спрашивая у него. Мальчик скоро заметил старания Лины и с благодарностью принимал ее услуги. Между Давидом и Линой тихо и незаметно завязалась дружба. Она была очень полезной для Лины, потому что отвлекала ее от привычных шалостей и всяких затей. А бедную Аню мучила ревность. До сих пор ей, безусловно и неоспоримо, принадлежало первое место в жизни Давида. Теперь же она была как бы отстранена и должна была со стороны смотреть, как Лина завладела ее обязанностями, да еще исполняла их неловко и неумело. Какая-то горечь поднималась в душе, какое-то озлобление против младшей сестры и изменившего ей брата. Она не замечала, как тосковал Давид по ее тихому ласковому уходу. Аня лелеяла свою обиду и огорчение и не пыталась распознать настоящих его чувств. О, если бы только она могла рассказать кому-нибудь свое горе. Она не могла так просто, как Лина, Миша или Петя, выливать свое горе маме, и от этого ей было тяжело и обидно. Приходить со своими нуждами к Иисусу она еще не научилась, поэтому и страдала, и мучилась от себялюбия и эгоизма. До сих пор, правда, у нее не было затруднений в жизни. Кроткий и уступчивый нрав, уход за больным Давидом вполне отвечал ее наклонностям. Для нее было высшим счастьем служить больным и добросовестно нести материнскую заботу о больном брате. Тяжелее всего было слышать, как он и Лина пускались в серьезные и глубокие рассуждения, в которых часто принимали участие и Петя с Мишей. Когда Аня чувствовала себя совсем отстраненной, и ей казалось, что она мученица, ей и в голову не приходило просто присоединиться к разговору и участвовать вместе со всеми. Самолюбие твердило, что она должна ждать какого-то приглашения. Сегодня вокруг Давида царствовало особенное оживление. Петя был зачинщиком разговора, который всех взбудоражил. «Нет, я должен от этого совсем отказаться», — нахмурившись, объяснил он. «Из моей чистки ничего не выходит. Даже если мама отпускает меня в школу совсем чистеньким, к обеду я уже успеваю весь перепачкаться». «Как же это у тебя получается?» — удивился Миша. Петя сразу вспылил. «А у тебя-то самого что делается?» — закричал он. «Ведь ты сам весь в пятнах. Такой трусишка, всего боишься. Никому слова не можешь сказать. Ты прежде всего сам почистись, а потом принимайся за меня». «Ведь я же и не думал тебя чистить!» — защищался Миша, уже недалекий от слез. Лине стало жалко Мишу, хотя она не особенно сходилась с его мягким характером. Она сочувственно пожала ему руку, а, обращаясь к Пете, сказала по-своему решительно и прямо. «Ты сегодня совсем не в духе, Петя. Лучше расскажи-ка, что там у вас произошло». «Ах, Ренфельд такой противный!» «Ты что, нельзя так про учителя?» — воскликнул испуганно Миша. «Замолчи, Миша. Может быть, тебе он и не противен? Я тут ни при чем. Ренфельд ужасно несправедлив». «Что же он сделал?» — тихо спросил Давид. Петя был в большом горе. Его сердечным решением было сделаться блестящим фонариком Иисуса Христа. Каждый день он бодро шел на бой, но все снова и снова терпел поражение. Гордость и упрямство продолжали осаждать его на каждом шагу, и он никак не мог от них отделаться. Сегодня дела были особенно плохи. «Конечно, Ренфельд сам во всем виноват», — думал Петя. «Как он не поймет, что невозможно вспомнить к уроку географии названия всех городов и гор, которых в жизни не видел? Если бы я сам побывал в Альпах и полазил по горам, то, конечно, свободно мог бы рассказать об озерах, там расположенных, и какие города построены у подножья. Не может же учитель от ученика требовать таких знаний, прекрасно зная, что он никогда не покидал своего города и другого ничего не видел». Но учитель никак с этим не соглашался. Петя был вне себя. Он сердито топнул ногой, когда ему Ренфельд сказал, что останется после занятий и будет еще раз слушать про Альпийские горы. Внутренний голос твердил ему: «Ты пачкаешь свой фонарик». Но, заглушая его, Петя громко на весь класс сказал: «Вы очень, очень, очень несправедливы». «И что?» — Неужели он не записал тебе замечание в дневник? Конечно, записал. Послушай, Петя, будь умнее, сказала Лина с достоинством старшей сестры. Тебе нужно сознаться, что ты плохо себя вел, и что учитель был прав, записав тебе замечание в дневник. Петя прекрасно понимал, что он виноват, и сознание этого так угнетало его. Он заморал свой фонарик, и теперь так трудно его очистить. «Я выхожу из Союза», — объявил он с отчаянием. «И вообще я не гожусь быть фонариком Иисуса». После его слов отчаяние овладело Линой. В ужасе она смотрела на брата, который, насупившись, решительным шагом вышел из комнаты. А Лина целый день ходила, убитая горем. Она рассеянно отвечала на вопросы, поглощенные одной мыслью. Вечером, когда мама, присев на краешек кровати, прощалась с ней, Лина спросила. «Мама, скажи, можно выйти из Союза фонариков?» «Конечно, можно, доченька. А что ты хочешь этим сказать?» «А если этот союз заключен с Господом?» Тень грусти пробежала по лицу матери. «Да, и это возможно», — сказала она серьезно. «Но это очень, очень плохо». Лина неподвижно лежала в кровати. Из темно-голубых глаз текли слезы и падали на белокурые волосы, покрывающие подушку. С грустью взглянув на мать, она сказала: «Знаешь, мама, случилось что-то ужасное. Петя вышел из Союза фонариков». Сильно переживая, Лина не знала, как сказать маме, что случилось с Петей. «Очень плохо сделал Петя, доченька. Нам нужно усиленно молиться о нем, Иисусу». Вместе они склонились у кровати. Лина, плача, просила вернуть Петю и не оставить его погибающим. Она еще просила о том, чтобы ей самой никогда не отлучаться от Иисуса, не разрывать заключенного союза и быть всегда верной Богу. Когда через несколько минут мама снова подошла к постели Лины, она уже спала. Сон девочки был тревожный и неспокойный. Она металась во все стороны, щеки ее горели, негромкий стон вырывался из ее уст. С того дня Лина внимательно следила за Петей и за собой. Она видела, как мучился ее брат. Прежнего веселого, живого мальчика нельзя было узнать. Когда дети говорили что-нибудь о союзе фонариков, Петя старался принимать безучастный вид, но Лина видела, что в нем при этом все бушевало. Петя не был спокоен. Мысль о фонарике не оставляла его. Он давно уже примирился с учителем, хотя сделать ему было это нелегко. Гордый, самолюбивый характер мешал ему просить прощения и извиняться. И все же Петя старался постоянно читать Евангелие, учить наизусть стихи. Для таких занятий он всегда выбирал самое неожиданное место. То в дупле старого орешника, то в кладовой на ящике с мукой. Петя горел огромным желанием сделаться хорошим. Сам того не замечая, каким-то странным образом он попадал то в одну, то в другую беду, и положение его казалось ему безнадежным. Полная перемена, происшедшая с Линой, была Пете совершенно непонятной, и он не переставал удивляться ей. Она, такая бойкая, необузданная шалунья, всегдашняя зачинщица всевозможных проказ, и чтобы она могла так измениться. Этого он никак не мог перенести равнодушно. Однажды Лина с Элей вернулись из воскресной школы в глубоком раздумье. Петя видел, как, подошед к дому, Эля сняла голубую ленту, завязанную в волосах, и исчезла в кухне. Лина в это время быстрыми шагами удалилась в спальню. Через полчаса, когда вся семья собралась на веранду ужинать, все почувствовали какой-то противный, удушливый запах, несущийся из кухни. «Что это такое?» — спросил отец. Мама хотела уже идти на разведку, но вдруг снова опустилась на стул, вскрикнув в ужасе при виде того, что в этот момент появилась в дверях. Что же это было? На пороге стояла Лина со сверкающими глазами и сияющим от счастья лицом. Но она ли это? Ее нельзя было узнать. Хотелось и смеяться, и плакать, глядя на нее. Все ее белокурые кудри исчезли. Голова имела какой-то косматый вид, потому что в некоторых местах торчали короткие вихры. Девочка была обезображена до невероятности, но сияла от счастья. «Это твои волосы горят?» — воскликнул удивленный отец. «Да, и Элина голубая лента», — объяснила девочка, садясь на свое место за столом, как будто ничего не случилось. «Что же это значит?» — строго спросил отец. «Оставь свою булку и объясни нам, что случилось». Лина, чувствуя, как волнуется отец, выронила булку из рук. Дать объяснение в присутствии всей семьи было нелегко. Волнуясь, Лина сказала: «В воскресной школе мы слышали сегодня такую проповедь. Ну, папа, пусть Эля лучше расскажет». Отец обратился к Эле. «Ну, доченька, расскажи нам, что вы слышали в школе». Эля неуверенно, запинаясь, стала говорить, что учительница воскресной школы объясняла им о тщеславии. Это большой грех, который грязными пятнами ложится на душу. «По дороге домой, — продолжала Лина, — я спросила у Эли, что ей больше всего нравится из того, что на ней одето. Она сказала, что больше всего ей нравится голубая лента. Я тогда сказала ей, что если она ее снимет и сожжет, то Иисус узнает, что Эля не хочет быть тщеславной». «А мне совсем не хотелось это делать», — тихо призналась Эля. «Моя ленточка была такого красивого, прямо небесного цвета. Лина мне сказала, что она сожжет свои локоны, чтобы мне легче было расстаться с лентой. Дети часто любуются ее кудрями, а все, что красиво, ведет к тщеславию». «И вы в самом деле исполнили свои планы?» — спросила мама, которая все еще никак не могла прийти в себя. «Да, мама, нам же нужно было почистить наши фонарики», — сказала Лина, принимаясь кушать. Для полного объяснения всей этой необыкновенной истории нужно было обсудить многое. Поэтому родители решили во время ужина ничего не говорить, а скоро детская болтовня была в полном ходу. «Ты просто ни на что не похожа», — сказала Нина. «Как только придумаешь какую-нибудь шалость без меня, так обязательно все перепутаешь. Это уж точно». «Это совсем не шалость», — обиженно воскликнула Лина. «Ведь я же иначе запачкаю фонарик». «Лучше бы ты оставила свои фонарики», — сказал Марк. «Вы просто из них делаете своего рода спорт». Петя, который, по своим словам, уже не принадлежал к союзу фонариков, воинственно воскликнул: «Тебе просто завидно, Марк, что твой фонарик не блестит, потому ты и говоришь так». «Ну и хороши ваши фонарики», — возразил Марк. «Ни одного блестящего местечка на них нет». «Но все равно нам очень хочется быть чистыми», — чуть ли не плача сказала Лина. «Мама, правда Иисус может нас очистить?» «Да, доченька, может. Он уже начал с вами свое дело. Но дело его совершается в тишине. Вы же такие неспокойные и шумные, что не замечаете его действий». Дети притихли. Даже малышка Яна и сорванец Марк понимали, что для Иисуса нет ничего трудного и невозможного. С ним, со Спасителем, можно стать хорошим, чистым и спокойным. После ужина, когда каждый занялся своими делами, Лина пошла к маме. Видя, что она очень недовольна всей этой историей, девочка спросила: «Мама, ты сердишься на меня за волосы?» «Нет, я не сержусь, доченька. Скажи, не хотелось ли тебе просто избавиться от своих кудряшек, чтобы избежать долгого расчесывания, которое так тебе не нравится? По утрам ты ведь всегда ворчишь, что тебе больно и надоело уже терпеть». Честными глазами Лина посмотрела на мать. «Нет, я об этом совсем не подумала». «И правда, мама, теперь совсем не больно будет расчесываться». Лина засияла от этой приятной мысли. «А теперь, милая, послушай меня внимательно. Ты знаешь, что твои волосы, как и ты сама, не принадлежишь себе. Ты принадлежишь Иисусу и родителям, поэтому не можешь распоряжаться собою, как захочешь». «Но ведь Иисус сказал мне, чтобы я отрезала волосы». «Нет, Лина, такого Он тебе не говорил. Это ты сама придумала». «Я же хотела помочь Эле расстаться с ленточкой». «Сначала, доченька, о тебе. Значит, ты самовольно распорядилась своими волосами». «Да, но...» «Оставь в стороне всякое «но». «Итак, Лина, ты взяла то, что принадлежит другому, бросила в огонь и сожгла. Хорошо ли это?» «Я взяла», — повторила Лина испуганно. «Я разве украла, мама?» «Конечно». «Ах, боже мой!» — застонала девочка, закрыв лицо руками. Мать молчала. Немного погодя, Лина сказала: «Какой у меня грязный фонарик!» «Вот теперь-то Спаситель принялся его чистить», — сказала мама. «Он хочет очистить тебя от легкомыслия и необузданности». «Мамочка, что же теперь мне делать?» «Пока ты еще мала. Даже тем, что принадлежит тебе, ты не можешь распоряжаться, как тебе хочется. Прежде чем что-нибудь затеять, ты должна об этом спросить у взрослых». «Но ведь тогда ты, может быть, не разрешишь это делать?» «Может быть и так, но это будет только в твою пользу». Лина вздохнула. «Ну, что ты скажешь мне, доченька?» Крепко прижавшись к матери, девочка шепотом сказала: «Я буду всегда спрашивать у тебя». Они еще немного посидели вдвоем. Мама пояснила, что с Элиной лентой они поступили плохо и неправильно. Все, что одевает мама своим детям, всегда хорошо. В этом не следует даже сомневаться. С благодарностью они должны это носить и не распоряжаться, как им вздумается. Лина все больше и больше убеждалась, что самое лучшее – всегда посоветоваться с матерью. Тогда не сделаешь ошибку и фонарик не испачкаешь. «Мама, ты теперь мне купишь парик?» – тихонько спросила Лина. Мама рассмеялась от такой мысли. «Нет, доченька, завтра мы пойдем к парикмахеру, чтобы он гладко остриг тебя, и постараемся примириться с таким зрелищем. Но в школе над тобой точно будут посмеиваться». «Придется потерпеть теперь», — сказала Лина, стараясь придать храбрости своему голосу. «Я им расскажу, как все это получилось». За большим обеденным столом вся семья сидела в сборе. В это время дети обычно задавали отцу непонятные и волнующие их вопросы. «Папа, что такое спорт?» «И ты этого не знаешь?» — засмеялся весело Марк, по обыкновению готовый на бой. «Об этом даже Яна знает!» «Я хочу сказать...» — начал было Петя, не торопясь, но Марк снова перебил его. «Ты же знаешь, что спорт на льду — это катание на коньках. Лошадиный спорт — это скачки. Спорт на снегу — это лыжи». «Ах, Марк, замолчи, наконец! Я же не у тебя спрашиваю. Я только хочу спросить, папа, ну...» Отец невольно улыбнулся, глядя на взволнованного мальчика, изображавшего из себя вопросительный знак и махавшего из стороны в сторону вилкой. «Ты, наверное, хочешь знать точное определение слова «спорт»?» — спросил папа, стараясь выручить Петю из замешательства. «Да, папа, ты угадал. Спорт — это игра. Это то, чем занимаются только для развлечения, для удовольствия, без всякой серьезной цели и без пользы. Понимаешь?» Петя задумался. «Тогда это совсем к нам не подходит», — произнес он, глядя куда-то вдаль. «Что не подходит? К чему не подходит?» «Ты помнишь, папа, как в прошлое воскресенье Марк сказал, что наш союз фонариков — это не что иное, как спорт?» «Так оно и есть», — подтвердил Марк, стараясь целиком проглотить большой кусок картофеля. «Марк, кушай же, как порядочный человек», — тихонько сказала Аня, слегка дернув его за рукав. Отец серьезно сказал: «Было бы очень хорошо, если бы вы раз и навсегда подвергли ваш союз настоящему испытанию. То, что мы делаем во имя Иисуса Христа, никогда, ни за что не должно превратиться в игру, в спорт. Это очень важно и серьезно. Каждому из вас необходимо добросовестно исследовать свое отношение к Спасителю и приложить к тому все усердие, чтобы ни малейшей тени шутки или забавы не касалось вашего союза фонариков. Вся серьезность вопроса заключается в том, будем ли мы готовы встречать Иисуса, когда Он придет за нами». Благоговейная тишина водворилась за столом. Каждый думал о себе, готов ли он встречать Господа Иисуса Христа. Нарушив молчание, первая заговорила Лина: «Папа, а когда придет Спаситель?» «Точно никто не знает, когда он явится. Может, сегодня, может, завтра, а может, через много лет. Но Иисус придет, несомненно». Давид молча слушал разговор, и мысли роем кружились в его голове. Очень хотелось всегда быть готовым встречать Господа. Давно уже понял он, что сам никак не почистит свой фонарик, Потому по-детски доверил все это дело Иисусу, подчиняясь его чистке покорно. Вопрос папы глубоко запал в каждое сердечко. Кто призадумался, а кто радовался? Кто старался заглушить голос совести, а кто боролся с этим чувством? Но никто не остался равнодушным. Иисус Христос придет скоро. Буду ли я готов? «Я никогда не буду готов», — думал Марк. «А вообще Иисус, наверное, не скоро придет. Времени еще много». «Как бы мне поярче блестеть», — думал Петя. «Как бы мне хотелось, чтобы все сделалось само собою, без моих стараний. Все мои усилия ни к чему не приводят. Оттого я и отказался от всякой чистки». «Как это прекрасно быть фонариком Иисуса Христа», — ликовала Лина. «И я пойду к Иисусу», — повторяла маленькая Яна, вертя куклу в руках. «Иисус любит всех детей». Уже после обеда Нина, обращаясь к сестре, задала ей неожиданный вопрос. «Лина, ты не замечаешь, что пачкаешь фонарик Ани?» Большими от удивления глазами Лина посмотрела на Нину. «Нет, я этого не делаю». «Вот видишь, ты точно как слепая, даже не замечаешь того, что сама делаешь. Разве ты не замечаешь, какая Аня стала раздражительная и неприступная?» «Да, я это не один раз замечала, но при чем здесь я?» Никак не могла понять Лина. «А при том, что ты стала ухаживать за Давидом и все для него делать, а Аня осталась совсем в стороне, никакого участия ни в чем не хочет принимать. От этого она стала сердитая и недовольная. И во всем ты, Лина, виновата». Лина задумалась. «Неужели и правда так может быть? Делая добро Давиду, она пачкает Анин фонарик». Она стала наблюдать, и вскоре ей стало ясно, что Нина права. Лина сразу же отказалась от ухода за Давидом, чтобы не стоять на дороге у сестры и не раздражать ее. Бедный Давид, теперь ему было совсем плохо. Лина специально не подходила к нему, а Аня, которая раньше всегда угадывала его желание, ждала приглашения, просьбы Давида. Гнездившаяся в ее сердце гордость, самолюбие не пускали ее послужить больному брату. Беспомощный мальчик часто лежал один, покинутый и как будто забытый. Часто ему хотелось спить, но подать воды было некому. Когда ему нужен был карандаш или книга, то рядом не было ни Ани, ни Лины, которые раньше так радостно и усердно служили ему. И все же Давид старался все переносить терпеливо. Часто, неслышно для других, он шепотом повторял: «Спаситель, я хочу быть всегда готовым и чистым, когда ты придешь за мной».